Боль высокая моя, даль ночная, давней печали акварель. Я понадеюсь втайне на случай, только при встрече вновь отведу глаза. Вот непутевый, вот невезучий, вот наказание светлых волос краса. Золотые косы, сохрани, оставь их чистыми, как слезы. И когда-нибудь всерьез вдруг погаснут свечи, облако твоих волос ляжет мне на плечи. Я понадеюсь снова и снова, и очарован буду не спать опять. Вроде как просто, что здесь такого? Да постесняюсь слово сказать, сказать. Золотые косы, золотые косы, сохрани, оставь их чистыми, как слезы. И когда-нибудь всерьез вдруг погаснут свечи, облако твоих волос ляжет мне на плечи. Чергулёна нас познакомит, благословит царя. Встретимся возле старого клёна. Не удивляйся, не притворяйся зря. Золотые косы, сохрани, оставь их чистыми, как слёзы. Облако твоих волос ляжет мне на плечи, и когда-нибудь всерьез вдруг погаснут свечи. Облако твоих волос.